Глава 10. После больницы я возвращаюсь в дом Миллеров. Обменявшись с родителями Германа парой дежурных фраз, я иду в спальню. Я не спала почти 30 часов. Но мне не хочется ложиться. Вдруг будут новости про Германа. Волнение и прочие эмоции не дают успокоиться. Но стоит мне просто лечь поверх покрывала, чтобы немного передохнуть, как веки сами слипаются. И я даже не замечаю, как проваливаюсь в глубокий сон. Я открываю глаза от стука в дверь. В комнату заходит мама Германа. «Прости, ты спала. Не хотела тебя будить». «За окном вечер. Значит, я проспала часов 5 или около того». «Нет, все в порядке». Сажусь в кровать и чувствую, что голова тяжелая, как каменная плита. «Есть какие-то новости про Германа?» «Ничего нового. Ему нужна реабилитация, но он не хочет лежать в больнице. Скорее всего, завтра его уже выпишут». «Так рано?» — удивляюсь я. Эмма садится на диванчик в углу комнаты. «Мой сын с детства не любит больницы. Когда ему было 6, он пролежал с острым воспалением легких почти месяц. Так вышло, что нас с Арнольдом не было рядом. Теперь его не заставить лежать там». Я задумчиво киваю. «Он не рассказывал тебе?» «Как-то не заходила речь?» «Понимаю. Герман закрытый человек, даже с близкими. А уж от нас с отцом он давно отдалился. Я всегда надеялась, что когда сын создаст семью, он сможет раскрыться. Не должен человек быть только наедине с собой. Это неправильно». Эмма поднимает на меня блестящий взгляд и прикладывает руку к своей груди. «Поэтому, когда мы с Арнольдом узнали, что сын наконец-то решил жениться, мы так обрадовались. Надеюсь, с тобой, Лиля, он научится открываться людям и быть счастливым». «Я тоже надеюсь», — говорю с улыбкой, а у самой ком в горле встает. «Мне сейчас до красных ушей стыдно, что мы с Германом так обманываем его родителей. Они ведь надеются, что сын встретил ту самую. Но только все это ложь». «Герман так мало нам рассказывает. Вы с ним не ругаетесь?» «Как и все люди. Можем поспорить из-за мелочей, но ничего серьезного». «Значит, ты с ним счастлива?» «Конечно». Эмма оживляется. «А как вы обычно проводите время? Он, наверное, возит тебя по миру и заваливает подарками?» «Я знаю. Мой сын очень щедрый, и это должно быть приятно». «Да». Киваю, улыбнувшись, и чувствую неловкость. Эмма начинает расспрашивать меня, а Герман просил говорить с ней поменьше. «У тебя же есть ваши фотографии. Можешь показать?» С энтузиазмом просит она. «На телефоне нет. Я обычно перекидываю все на компьютер, а телефон чищу, чтобы не забивать память. Я закусываю губу, стараясь не краснеть. Но у нас есть фото из самолета. Сделали, когда летели сюда. Его я еще не успела перекинуть. Показываю Эмме селфи, которое мы с Германом сделали специально на такой случай. На фото мы улыбаемся в камеру, прижавшись друг к другу». «Хорошая фотография», — кивает Эмма. И я снова вижу на ее лице сомнение. Она вдруг берется за сердце и морщится. «Вы в порядке?» — испугавшись, спрашиваю я. «Да, все нормально». Она вымоченно улыбается. «Немного волнуюсь за сына. Вот сердце и барахлит. Завтра поеду к врачу». Эмма машет рукой. «Не бери в голову. Я вообще-то зашла позвать тебя к ужину. Спускайся в столовую, как будешь готова». Я задерживаю дыхание, не решаясь ответить. «Только не еще одно неловкое застолье, где мне будут задавать вопросы, да еще и когда Германа нет рядом. Большое спасибо. Я не хочу есть. Я лучше лягу спать пораньше». «Уверена?» «Да. На самом деле я ужасно хочу есть. Не ела ничего со вчерашнего дня, так что уже чувствую, как стенки желудка слипаются. Но лучше я посижу в спальне, чем пойду туда и буду рисковать, что нашу с Германом легенду раскроют». На следующее утро мне звонит Герман. Он говорит, что его выпишут сегодня после обеда. Я не решаюсь спускаться к завтраку и понимаю, что это уже глупость. Не могу же я все время не выходить из комнаты. Но проблема решается сама собой. Домработница сообщает мне, что родители Германа уехали по делам, а меня в столовой ждет завтрак. Я с аппетитом съедаю все приготовленное и после выхожу ко двору, чтобы просто посидеть на свежем воздухе и насладиться видами и солнышком. Трогаю кулон сердечка на своей груди и невольно вспоминаю ту ночь с Германом. Он так рисковал ради меня. Я совершенно не ожидала, что он такой, будто с новой стороны его увидела. Раньше мне казалось, что Миллеру чужды человеческие чувства, что он думает только о бизнесе. Но теперь я понимаю, как сильно ошибалась. От мысли меня отвлекает звук подъехавшего к дому такси. Из него выходит высокая статная девушка на каблуках. Мое сердце начинает биться быстрее. Я приглядываюсь к ее лицу и понимаю, что мне не показалось. Это Марго, бывшая невеста Германа. Она смотрит прямо на меня и идет в мою сторону.